Виктория Токарева. Птица счастья. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. А если не выберет, пролетит мимо? Или выберет кого-то рядом, а ты останешься стоять с раскрытым ртом? Надо проявить инициативу. Высоко подпрыгнуть и схватить птицу за хвост. И сделать это раньше других. Надька читала о том, что жена известного русского скульптора была любовницей Альберта Эйнштейна и при этом работала на нашу разведку. Вряд ли высоколобый Эйнштейн заинтересовался этой русской. Он был занят теорией относительности и не смотрел по сторонам. Наверняка жена скульптора сама проявила инициативу и протырилась к великому Эйнштейну. А он согласился. Почему бы нет, когда само идет в руки? Вот тебе и птица счастья. Она дура, потому что птица. Летит себе безо всякой программы, крыльями звеня. Смешно рассчитывать на случай. Этот случай надо готовить. Надька родилась еще при Брежневе, в городе Ростове-на-Дону. Надькины родители крепко обнялись после выпускного бала и зачали ребенка. Ребенка они не планировали ни в коем случае. Он родился весьма не кстати. Девочка Надя. Просто бездонный мешок, а не девочка. В этот мешок валилась вся жизнь. Папаша слинял довольно быстро. Одно дело – обниматься после танцев и изнывать от страсти, и совсем другое дело – бегать каждое утро на детскую кухню за бутылочками. Папаша сначала сбежал обратно в общежитие, потом в Москву, а потом и вовсе канул. Надькина мама по имени Ксения честно выкормила своего ребенка до 7 месяцев. Потом вручила бесценное сокровище своей маме, Надькиной бабушке, и отчалила в Москву. Не за мужем, ни в коем случае. Ксения довольно быстро поняла, что ее родной шумный зеленый городок – это глухая провинция, и все лучшее случается в Москве. Ксения приехала в Москву и поступила в художественно-промышленное училище. Ей все и всегда нравилось делать руками. Она думала пальцами. Головой, конечно, тоже, но пальцы были умнее. Ксения училась делать рамы для картин, работала с глиной, занималась обжигом, керамикой. Особенно хорошо получались круглые тарелки с синей глазурью. Ксения не поленилась, выучила арабскую письменность. Арабская вязь шла по краю тарелки, и не просто буквы, а что-нибудь из низами. Все восхищались, кроме мастера, который вел курс. «Слишком гладко», — говорил мастер, — «как штамповка, хоть бы одна заусеница». Ксения не понимала, зачем заусеница, разве гладко не лучше? Ксения — блондинка с карими глазами. Редчайшее сочетание. За такое сочетание можно многое простить и не мелочиться с заусеницами. Но у мастера была своя манера. Кого-то выбрать в любимчике, а кого-то задвинуть, как пыльную тапку под диван. В любимчике вышел Герман Глебов, талант и пьяница. И красавец, между прочим. Ксения не могла от него глаз отвести. Глаза как будто прилипали к его лицу, и время останавливалось. У Германа были просторные очи и высокие брови, исполненный очей. Мальчишеский затылок и трогательная шея. Говорили, что он из дворян, вырождающийся аристократ. Вырождался Герман стремительно. Хотелось подставить руки, как-то удержать. Ксения и подставила, естественно. Герман по месяцу не ходил на занятия. Потом придет и притащит эскиз «Кот с человеческим лицом». Что особенного? Все звери похожи на людей, а люди на зверей. Мастер, например, похож на медведя и одновременно на артиста Папанова. Но мастер носился с этим котом, как с флагом, совал всем под нос. Среди нас живой пиросмани. Однако живой пиросмани стремительно спивался, как будто встал на программу самоликвидации. Горел, как факел. И сгорел. «Для России это нормально», — тяжко вздыхал мастер. «В России каждый стоящий пьет, как свинья». Получалось, чтобы попасть в стоящие, надо иметь тяжкие пороки. А у Ксении не было пороков, одни достоинства. Она была красивая, скромная, работящая, порядочная. Если брала в долг, отдавала вовремя. Если влюблялась, совершенно бескорыстно и даже наоборот, себе в ущерб. Герман, например. Она его кормила, опекала и даже носила на спине, как мешок с картошкой, в тех случаях, когда он не мог идти ногами. В остальных случаях она просто крепко держала его за руку. Герман смеялся и говорил: «Что ты меня держишь? Я – это единственное, чего ты никогда не потеряешь». И это правда. Он умер, а она его не потеряла. Он в ней. Он дал Ксении гораздо больше, чем мастер. Мастер только критиковал, а от критики у нее опускались руки. Когда Ксению ругали, она тут же верила, внутренне соглашалась. «Да, я ничего не могу, я никто и ничто». Ксения заряжалась только от любви и восхищения. Герман говорил: «Ты лучше всех». И Ксения тут же верила: «Да, она лучше всех, и у нее все получится». В последний год они часто ссорились. Ксения уставала от его пьянства, бросала в лицо обидные обвинения. А Герман сказал однажды: «У тебя будет все, но не будет меня, и тебе будет очень плохо». После смерти Германа Глебова была выставка. Всем стало понятно, какая утрата. А Ксении стало понятно, что отныне и навсегда ее душа, как бездомный подросток, будет болтаться по вокзалам и подвалам. Что-то кончилось навсегда. Ксения стала жить одним днем, без особых планов. Куда-нибудь да вывезет. «У тебя будет все, но не будет меня. И тебе будет очень плохо». Пока созидалась и рушилась судьба Ксении, Надька росла себе в Ростове-на-Дону. В доме бабушки с дедушкой текли ее детские годы, перетекали в отрочество. Надьке исполнилось 13 лет, и она вдруг заметила, что дедушка с бабушкой старые и несовременные, ничего не разрешают. То нельзя, это нельзя, туда не ходи, с этим не дружи. А за плохие отметки прятали обувь, как последние дураки. Сиди дома. Надька удирала без обуви, босиком, и по нескольку дней жила у подруг, чтобы проучить деда с бабкой. Пусть поволнуются. Они и волновались. У бабушки повышалось давление, дедушка визжал, как подрезанный. Все кончилось тем, что старики позвонили Ксении и прокричали: «Забирай свою дочь и воспитывай сама! Что нам теперь, подыхать, если у нас внучка?» Ксения понимала, что когда-то придется забирать Надьку, но только не сейчас. Сейчас она получила хороший заказ – сувенирные тарелки для магазина «Узбекистан». Это была большая удача. Это были деньги. Наклюнулся вариант замужества. Не по любви, к сожалению. Просто фиктивный брак из-за прописки. Прописка – это начало-начал. Можно будет вступить в жилищный кооператив, въехать в свою квартиру и тогда уже забрать Надьку. Ксения упросила родителей подождать еще год-два. Родители согласились. Куда деваться? Кто у них еще есть, кроме дочери и внучки? И они, по большому счету, согласились бы сдохнуть из-за внучки. Но стало очевидно, что большой возрастной разрыв через поколение не работает. Девочке нужны молодые родители. Ксения постепенно осуществляла свои планы, медленно, но верно. Заработала деньги, вступила в кооператив, въехала в двухкомнатную квартиру. Квартира, правда, оказалась не солнечная, окнами на север. Ксения смотрела по утрам, как солнце освещает дом напротив. Солнечные лучи ходили по стене, медленно перемещались, заглядывая в чужие окна. Пусть повезет другому. Ксения была рада за других. У нее отсутствовала шишка зависти. И шишка жадности тоже отсутствовала. Она не торговалась с заказчиками. Сколько давали, столько и спасибо. С ней было приятно иметь дело. Обязательная, деликатная, красивенькая. И качество на высоком уровне. В результате она никогда не сидела без работы. Срабатывал принцип: тише едешь, дальше будешь. Народная мудрость, проверенная временем. Единственное, чего хотелось по-настоящему, это любви. Чтобы вместе убирать квартиру, вместе ложиться спать, вместе таскать тяжести, непременные в ее работе, и вместе молчать. Так тяжело молчать одной. Ксения отвыкла от дочери и старалась оттянуть ее появление. Но Надька все-таки возникла в свои 15 лет, нарисовалась в полный рост. Варламовская порода. Ничего общего с Ксенией. Ксения славянка, а Надька азиатская девочка. Поговаривали, что в варламовском роду когда-то проскочил монгол. В Надьке он проявился весьма отчетливо. Припухшая линия верхнего века, сильные волосы черные, как антрацит, а глаза серо-зеленые, как авокадо. Надька была красивая и некрасивая одновременно, как камень-александрит, меняющий цвет в зависимости от освещения. При плохом настроении она вся уходила в свой вислый нос. А при хорошем – японка с дорогого календаря. Разница в выражении глаз. У японки с календаря – женственная покорность. У Надьки – настороженное выжидание. С какой стороны подойдут? Кому врезать? Ксения смотрела на свою дочь, испытывала разные чувства. С одной стороны – родная кровь. С другой стороны – как поваленное дерево на дороге. Ни свернуть, ни объехать и не оттащить. И в дом никого не привести, дабы не подавать дурной пример. И обратно в Ростов не отправить. Ксения определила Надьку в близлежащую школу, в 9 класс. Появились подруги – Нелли и Нина. Образовалось общение с себе подобными. Налаживалась своя жизнь. Надька по вечерам ходила в гости, сидела то у Нелли, то у Нины. У Нелли было интереснее. Мама на работе, пустой дом, целые полки журнала «Америка». Можно часами сидеть и рассматривать таинственные черно-белые фотографии, переворачивать страницы мелованной бумаги, заглядывать в их жизнь. Однажды Надьке попалось интервью с Жаклин Кеннеди. Журналист спросил, как она может после красавца Джона Кеннеди выйти замуж за лысого коротышку Анасиса? Жаклин ответила, когда Аристотель Анасис встает на свой кошелек, он становится самым высоким. Молодец, Жаклин, не смутилась. Делает так, как считает нужным. У Надьки загорелись глаза, как у кошки в ночи. Она поняла, вот ее путь. Она не будет продолжать трудовую стезю своих родственников. Дедушка и бабушка – люди с высшим образованием, врачи. Как они живут? Одни обои чего стоят? Их счастье в том, что они никогда не жили по-другому, им не с чем сравнивать. Они просто не знают, как они живут. А Ксения? 10 лет прошло, пока купила квартиру. Еще 10 лет на остальное. А там и молодость прошла. А в старости не все ли равно? Надька отложила журнал. В ней что-то щелкнуло. Лицо Жаклин с плоской переносицей и широко разбросанными глазами стало путеводным. Помимо журналов «Америка», у Неллиной мамы был полный набор французской косметики и трильяж в 3 створки. Девочки красились и смотрели на себя в 3 проекциях – прямо, с боков и со спины. Потом раздевались догола и тоже смотрели на себя в 3 проекциях. Захватывало дух от смелости и стыда. Единственное плохо – у Нелли была неинтересная еда – гречневая каша, колбаса. А у Нины – полный обед и домработница Нюра в придачу, которая ставит тарелки под нос, а потом убирает. Надька норовила оказаться у Нины в обеденное время. Нюра кормила и задавала некорректные вопросы, типа «А где твой папа?». Приходилось отвечать, что у папы другая семья и другие дети. «А ты с ним встречаешься?» Как можно встречаться с человеком, который живет в Нидерландах? Одно слово чего стоит – Нидерланды. «А кем ты хочешь быть?» – приставала Нюра. «Не знаю», – лукавила Надька. Она прекрасно знала, кем хочет быть. Женой миллионера. Но если сказать вслух, засмеют. Нелли хотела стать киноведом и учила языки, чтобы смотреть фильмы в подлиннике. Нина решила поступать в архитектурный и брала уроки рисования. Но сколько времени надо корячиться, чтобы заработать на пристойную жизнь? 2 поколения, как минимум. 160 лет. А если выйти замуж за Анасиса, то получишь все и сразу, и не потеряешь ни одного дня. После обеда Надьку выставляли. Нина готовилась в институт, к ней приходили педагоги. Надька возвращалась домой. Ксения начинала все сначала. Песня про белого бычка. «Куда ты хочешь поступить?» «А зачем?» – спрашивала Надька. «Как зачем?» – ужасалась Ксения. «У меня 2 образования!» Она имела в виду музыкальную школу 7-летку. «И что толку от твоих 2 образований?» «Мне интересно жить. Я люблю свою работу». «Ты просто не знаешь, как другие живут». «А как они живут?» «Смотря кто. У некоторых свой самолет и свой остров». «А зачем нужен свой остров?» – не понимала Ксения. «Можно раздеться голым и ходить. Знаешь, как здорово ходить нагишом?» «Не знаю. А ты откуда знаешь?» – пугалась Ксения.